Глава 11. После того, что случилось днем, Оксана пребывала в шоке. Она пришла вместе со своим фотографом пообедать в ресторан, в тот, куда обычно ходила с Кириллом. Фотограф был славным парнем, и в их совместном обеде не было ничего особенного, даже легкого флирта, просто они давно уже работали вместе. И вдруг она увидела Кирилла, да не одного, а с женщиной. Сначала Оксана настолько не приняла ее всерьез, что даже хотела было подойти поздороваться. Женщина была намного старше и ее самой, и Кирилла, лет под 40 и совершенно неинтересная, полная, грудастая, невысокая, абсолютная противоположность Оксане. Но уже в следующий момент Оксана заметила жест, которым Кирилл погладил плечо своей спутницы, и у нее от негодования даже дыхание остановилось. В этом жесте было столько нежности и ласки, что возможностей для двойного толкования уже не оставалось. Кирилл сидел к ней спиной и довольно далеко, в центре зала, тогда как Оксана с фотографом пришли намного раньше и успели занять столик в отгороженной нише, где их вообще мало кто мог видеть. Фотограф тоже заметил Есипова, о чем не замедлил сообщить Оксане. «Ксюша, это не твой ли Кирилл с бабой заявился?» — спросил он, не считая нужным проявлять излишнюю, по его мнению, деликатность. «Да, кажется», — пробормотала она, стараясь казаться совершенно равнодушной. «Наверное, из деловых бизнесвумен». «Да что ты! Он же глаз с нее не сводит». «А ты не лезь», — внезапно огрызнулась Оксана. «Это не твое дело». Фотограф был человеком покладистым и незанудливым, и заостряться на обсуждении неприятного для Оксаны вопроса не стал. С этого момента ей кусок в горло не лез. «Пошли отсюда», — скомандовала она, даже не допив кофе. На улице они сели в машину фотографа. Свободное время у них было, вечерний показ начинался в 9, а сейчас было только 5 часов. Оксана планировала употребить это время совсем по-другому, собиралась сделать несколько важных дел, но теперь все отступило на второй план. Нет ничего для нее сейчас более важного, чем появление рядом с Кириллом неизвестной женщины, на которую он так ласково смотрит. «Куда тебя отвезти?» — спросил фотограф. «Никуда. Давай подождем, пока они выйдут». «Да ты никак следить за ним собралась?» — всплеснул руками фотограф. «Ты что, Ксюша, делать тебе нечего». «Помолчи», — оборвала она его. «Ты мне друг или кто?» «Друг, но в разумных пределах. Потакать явным глупостям я не намерен. Нечего тебе в Шерлока Холмса играть». «Витя!» Она повернулась к нему и посмотрела так умоляюще, что фотограф дрогнул. «Для меня это очень важно. Поверь, очень важно. Давай подождем, пока они выйдут, и посмотрим, куда поедут. Ну, пожалуйста, я тебя прошу». «Ладно», — вздохнул Виктор, — «вечно ты из меня веревки вьешь». Ждать пришлось не очень долго. Примерно минут через 40 из ресторана вышел Кирилл со своей 40-летней дамой. То, что произошло дальше, поистине ужаснуло Оксану. Сев в машину, они начали целоваться. И как? А потом поехали прямо к Кириллу домой. Этого Оксана вынести уже не могла. Опрометью, выскочив из машины фотографа, она кинулась к ближайшему автомату, позвонила Вадиму и тоном, не терпящим возражений, потребовала, чтобы он приехал к ней вечером после показа. «Я не понимаю, какого рожна ему надо?» — кричала она в фурии, мечась по комнате в своей квартире. Вадим тоже был ошарашен тем, что она ему поведала, но не до такой степени. Видимо, мужскую душу, еще более ветреную, чем у женщин, он знал и понимал несколько лучше Оксаны. «Ну чем я ему не хороша? Ну чем? Чем? Она старше меня лет на 15 и страшнее раз в 20. Что он в ней нашел? Можешь ты мне сказать?» В ней говорила не столько ревность, сколько опасение быть брошенной Есиповым. Ведь Вадим много раз напоминал ей, что найти другую девку под Есипова он всегда сможет, но тогда и деньги получит уже не Оксана. Стало быть, ее задача любыми путями сделать так, чтобы остаться возле Шерхана. А как остаться, если Кирилл решит ее бросить? Ни разу за 2 года у нее не было повода думать, что у Есипова есть другая женщина, и она расслабилась. Решила, что завоеванные позиции уже достаточно прочны, и самое главное, теперь самой не давать повода для конфликта и скандала, ни с кем не флиртовать и не заигрывать, не поощрять ничьих ухаживаний. А оказалось, что дело совсем не в ней. Может быть, она в постели его больше устраивает? — миролюбиво предположил Вадим. — Чего? В постели? Да видел бы ты, как я стараюсь, как выкладываюсь. Каждый раз как будто показательные выступления устраиваю, честное слово. Уж если я ему в койке не гожусь, тогда вообще не знаю.